Пальцы сжали шелковистые черные волосы, Лин запрокинул мою голову, впился горячим поцелуем в шею, и вновь, подцепил бархотку зубами, нетерпеливо пытаясь ее снять, но пальцы, похоже, не слушаются его. Я прикрыла глаза, сильно выдыхая. Мне так не хочется отпускать его мягкие волосы, но нужно расстегнуть украшение. Кожа под бархоткой чешется, я так хочу, чтобы Лин коснулся ее своими губами и языком. Вдруг послышался тихий деловитый кашель, который был явно для привлечения нашего внимания. Я вздрогнула. Линер замер и отстранился. Мы повернулись и увидели стоящего неподалеку Брендона. Он с мягкой улыбкой одним взглядом просил нас не заниматься таким прямо на лестнице у входа в общежитие. Вот же черт, Брендон шел за нами. Он же тоже в общежитие возвращался. «Профессор Линер, Блум, не могли бы вы поспешить со сбором вещей?» — произнес Брендон, огибая нас. «Корабль прибудет в течение 20 минут», — и скрылся в общежитии. И через несколько секунд вновь выглянул на лестницу со словами: «И не стоит рисковать, вы все-таки на лестнице», — и ушел. Я вздохнула, поправляя майку и откидывая на спину волосы. Немного неловко. «Что ж, нам нужно поспешить», — покачал головой Линер, хмурясь. «Нас опять прервали. Возможно, нам удастся побыть наедине на диких землях». Мы направились в комнату Линера, а я раздумывал об одном интересном моменте. Ведь если магии на диких землях почти нет, то как там будет чувствовать себя Илин? Инерна. Надеюсь, все будет хорошо и энергия сохранится в наших с Линером душах. А пантера в то время наблюдала за нами, скользя хвостом по полу, сверкая красивыми зелеными глазами. Глава 64. Ведьма огня и ее друзья отправляются на каникулы. Когда Линер рассматривал свой шкаф с одеждой и выбирал, что взять с собой, минимум вещей, только необходимое, я поняла, что у меня одежда и ничего, что бы мне понадобилось в поездке, нет. Тетради, учебники, другие книги и фолианты. К тому же, если магия на диких землях не работает, и вызвать пространственный карман я не смогу, то и вещи мне складывать никуда. Поэтому, услышав от Линера, что он обязательно создаст мне гардероб и купит все необходимое, я вернулась в гостиную и устроилась на диване, ожидая его. Конечно, Лин получает много денег, работая в волшебной школе профессором, куратором огненного факультета, секретарем директрисы и иногда даже сверхурочно, но чтобы тратить много на меня, мне неуютно. Он и так много заплатил за эту дизайнерскую одежду, что сейчас на мне. Ли сразу узнала марку, только взглянув, и не говоря еще о том платье из кораллов радужного рифа океана Солярии. Такая вещь стоила невероятных денег. Я уже поняла, что если Линер чего-то хочет, его ни за что не переубедишь. Да и мне действительно не хочется ходить в одном и том же постоянно. И нижнего белья хотелось бы еще пару комплектов, я же все-таки девушка и у меня есть возлюбленный. Как ни крути, а кружево и рюши иногда хочется надеть под настроение, и Лину понравится. Моя черная пантера запрыгнула на диван, нещадно продавив его своим весом. Похоже, лесные кошки довольно тяжелые. Она выглядит большой и, я бы сказала, массивной. Потоптавшись, пантера устроилась и положила голову мне на колени. Я замерла, чувствуя тепло от ее прикосновения. А потом пантера положила на мое бедро еще и лапу, утяжеляя все в два раза. Я поняла, чего она хочет, и ласково потрепала ее по голове, провела ладонью по спине, как только могла дотянуться. Пантера заняла оставшуюся часть дивана. Чтобы не скучать, я потянулась за книгой, на которую уже давно смотрю. Та самая, ее читал Линер, ожидая меня из душа перед завтраком. Я открыла явно не на случайной странице, чувствовалась энергия Лина, видимо, он сделал магическую закладку. Я пролистнула на десяток страниц вперед, а после назад и впилась взглядом в текст. Эротика. Точно, эротика. Как я и думала. Я и не собиралась откладывать книгу, наоборот, глаза продолжали скользить по строчкам. Я внимала каждое слово, понимая вкус такой книги. Он скользит по моему животу губами, от его прикосновений в моей груди и там внизу пожар. Я изгибаюсь в стоне, касаясь пальчиками его ласковых рук, которыми он доставляет мне невероятное наслаждение. Он жаждет этого, я чувствую. И вдруг на самом интересном моменте книгу что-то выбивает из моих рук. Она сваливается на голову пантере, с шелестом падает на пол. Лесная кошка недовольно прорычала себе под нос и вновь задремала. А я ошарашенно смотрю на книгу. На фолиант в темной шершавой обложке. На волшебный фолиант. На книгу с заклинанием света и тьмы. Она просто свалилась на меня. Прямо мне в руки. Что это вообще было? Она телепортировалась, и это значит, что она все-таки смогла преодолеть заклинание отторжения, которое наложил Линер, и вновь нашла своего хозяина, а то есть меня. И что мне теперь делать? Оставить фолиант себе, спрятать его или все рассказать Линеру, чтобы он попытался убрать ее вновь? Как мне лучше поступить? Возможно, мне все же стоит выучить то опасное заклинание, а использовать его или нет уже буду решать по ситуации. Поэтому я, окончательно решив, спрятала фолиант в своем пространственном кармане, а упавшую книгу подняла и положила на стол, и принялась гладить шелковистую шерстку пантеры, слушая ее тихое сонное урчание, но на душе неспокойно. Эта книга, почему она так хочет оказаться в моих руках? Да, на ней заклинание, которое заставляет волшебный фолиант искать того, кто достоин прочитать его. Но неужели именно я могу применить то заклинание, свет и тьма? Я готов. Лин вышел из спальни и закрыл дверь на ключ. Пантера открыла один глаз, скользнула взором по гостиной и вновь закрыла. Остались некоторые мелочи и можно идти, сказал Линер, оглядывая свою небольшую сумку-рюкзак, а после скрылся в ванной комнате и вернулся с некоторыми предметами гигиены. И когда мы завершили все подготовки, Линер взял пару бутылок воды, закрыл ванную, кабинет и кухню на ключ. Скорее всего, прошло немало времени, и нас уже ждут, поэтому мы поспешили. Линер закрыл входную дверь, внимательно все проверил, закинул рюкзак на одно плечо, поправив волосы, и мы направились вниз по лестнице. Пантера неустанно следовала за нами, а у главных дверей сейчас разразилась настоящая буря. Лин отчаянно метала молнии в раздраженного Ская. Тело ведьмака светится солнечной энергией, он как обычно не сдерживает свою силу. Агнес пыталась успокоить их, крутилась, обходила их со всех сторон, что-то бормотала, махая руками, но на нее не обращали внимания. Брендон же стоял в стороне, наблюдая. Похоже, он не очень одобрял исходящую от Ская энергию. Профессор так пристально с недоверием наблюдает за солнечным ведьмаком. Когда мы подошли ближе, то услышали причину ссоры Лейская. Ну почти услышали. Пришлось немного додумать ее, собирая из слов. Да что ты говоришь, может тогда вообще на солнце жить отправишься. Громко возмущалась Лин, уперев руки в бока. А ты опустись на самое дно, водичка. Или лучше в своем любимом снегу на вершине горы диких земель заройся навеки. Отвечал ей Скай с не меньшей злостью, скались. Они просто убивают друг друга взглядом, выдохнула я. В чем дело? Может, перестанете зря энергию тратить? Серьезно сказал Линер. Агнес счастливо заулыбалась. Брендон тоже был рад нашему прибытию, потому что Лин сейчас быстро все уладит. Скай и Лин яростно покосились на Линера. Он даже не дернулся от обрушившейся энергии воды и солнца. Не только на него, но и на меня, потому что я стояла рядом. Так удачно. Энергия прямо-таки пропитала меня. Эллин съежился от присутствия силы воды совсем рядом. Я застыла, а после отпрянула, мотая головой. Пантера зарычала на разозленных ведьму и ведьмака, пригнувшись, будто приготовившись напасть. Лин раскалился. Его это все достало. А ну хватит, рыкнул Лин на Лейская. Все вокруг окутала энергия огня дракона, и они тут же отшатнулись в сторону. Огни стражи дернулись, нервно заколыхались, ослабили свою мощь и вспыхнули с новой силой, продолжая исправно защищать нашу школу. Агнес напряженно выдохнула. Брендон сжал губы в ровную полоску, переводя пристальный взгляд со Ская на Линера. Пантера успокоилась и передумала усмирять раздражающих Лин и Ская зубами и когтями. А я осталась на месте, улыбаясь. Сила Лина пропитала меня. Неприятные ощущения после энергии воды и солнца исчезли, я будто стала сильнее. Эллин удовлетворенно расслабился и вновь задремал. «Однако, ты не принимал зелье?» – спросила я, когда Линер, удовлетворенный проделанной работой по усмирению учеников, улыбнулся и, взглянув на меня, кивнул. «Но почему? Разве твоя сила?» – Линер помотал головой. «После произошедшего вчера я больше не буду пить зелья и применять другие средства для контроля магии», – сказал Лин серьезно. Тогда я понял, если бы я не выпил его, то смог бы спасти тебя от заклятия, а если бы перестал его принимать раньше, то, возможно, ощутил в твоей душе присутствие тьмы еще до начала ее действия и избавил тебя от страданий, Линер нахмурился. И теперь я буду пробовать справляться со своей силой своими силами, пожал плечами Лин, улыбнувшись. Это верно, а теперь, когда все отношения выяснены, сказал Брендон, взглянув на наручные часы, нам нужно идти. Думаю, Корабль уже ждет, и головокружительный шопинг, воскликнула Лиен в нетерпении. Ее злость Наская как ветром сдула, как водой унесло, и катание на лыжах в заснеженных горах, сказала Ли, покосившись Наская с хитрой улыбкой. Солнечный ведьмак ощерился, и прогулки по густым джунглям под жарким солнцем, ответил Скайли с таким же ехидством, сложив руки на груди. «Я же не против поваляться на пляже с горячим песком под палящими лучами солнца», сказал Лин, вздернув носик. «Вот возьму и растоплю весь твой дрожайший снег», разозлился Скай и поспешил за уже изрядно уставшим от их ссоры Брендоном, следуя по мосту. Лин со злостью пилила взором его спину, наверное, искала что-нибудь колкое в своем воображении, чтобы виртуозно ответить Скаю. А я, Лин и Агнес направились за ними, стараясь не обращать внимания на опять ссорящихся из-за такой ерунды друзей. По дороге к невидимой остановке автобуса, название которой уже закрепилось, мы заметили приближающийся корабль Красного Фонтана. Красно-синяя расцветка, гладкий, продолговатый, он несся с большой скоростью со стороны школы специалистов. Замедлился у точки назначения, чуть повернулся в воздухе и начал аккуратно опускаться. Девочки придерживали норовящие подняться юбки и открыть вид на их нижнее белье, волосы метались от очень сильного ветра в разные стороны и били по лицу, плечам и спине. А моя пантера куда-то убежала еще в школе, наверное, телепортировалась по своим делам. Ей действительно лучше остаться здесь, потому что на диких землях она не сможет использовать свои силы стихии воздуха. Когда корабль с шумом наконец приземлился, я внимательнее оглядела его. На подобном мы возвращались из долины в облачную башню. Тимми, Другская, помог нам, несмотря на то, что мы ведьмы и не особо любимы светлым. А теперь еще и эти истории о том, что мы хотим заполучить все тайны Красной башни, все волшебные фолианты с древними заклинаниями и магические артефакты невероятной силы. Хотя, мне на ум пришла одна мысль. Стоило задуматься о секретах этого необычного места, и я потянула краешек рубашки Линера. Он взглянул на меня. «Лин, а что если...» Начало я и задумалась. «Но если моя идея будет одобрена, то, получается, мы на самом деле станем такими, как о нас пишут в прессе». Я помотала головой, отпуская рубашку Линера. Он тут же перехватил мою руку и сжал ладонь. «Что случилось?» Серьезно спросил он. «Мне надо было подумать заранее, прежде чем начинать говорить». Я глубоко вздохнула и решила поделиться мыслью. «Помнишь, ты говорил, что в газете говорят об учениках и профессорах облачной башни много всякой чуши?» Лин нахмурился и кивнул. «Мне тоже неприятно это вспоминать. И последняя новость, о которой ты мне рассказывал недавно за завтраком». Линер вновь кивнул с легким недоумением на лице и спросил. «Ты знаешь, кто может писать о нас такое?» Предположил Лин слегка взволнованно. В его глазах блестит огнем желание перерезать глотки этим надменным ублюдкам. Но я помотала головой. «Ты тогда сказал, что мы якобы желаем штурмовать Красную башню и стать самыми могущественными в Магиксе», размышляла я вслух. И я подумала, что я немного замешкалась. Это покажется сумасшествием, но что если то заклинание по слиянию стихий, той конвергенции, которой достигли лишь четыре волшебника давным-давно, хранится там, в Красной башне? Линер вовсе не посчитал эту идею безбашенной, он принялся обдумывать сказанное мной, отвел взгляд в сторону, хмурясь. Я ждала ответа так, словно от этого зависит многое, но это так и есть. Но ответить он не успел, наш разговор прервала открывшаяся задняя дверь корабля. Она опустилась, превратилась в небольшую дорожку. По ней спустился уже известный нам специалист в очках с короткими светло-рыжими волосами, Тимми. Он счастливо улыбался и махал нам рукой. Такой забавный и очень приятный парень, как Скай одной улыбкой поднимает настроение. Легкий и непринужденный нрав мне очень нравится. Иногда нужно отвлекаться от трудных характерами людей и немного поболтать с такими простыми людьми. Тимми, воскликнул Скай, подбегая к другу. Они обнялись, похлопали друг друга по спине. Я рад видеть тебя. Я потянула задумчивого Линера к кораблю, за друзьями. Брендон последовал за нами. Кажется, он слышал наш разговор. Надеюсь, он ничего странного не надумает, не посчитает, что мы на самом деле планируем захватить власть над Красной башней. «Привет, Тимми», — улыбнулась я специалисту. Лин заметил мою улыбку, на которую Тимми с легким смущением ответил, почесав затылок, и недовольно оскалился, сжимая мое плечо. Я легонько толкнула его в бок. «Ты сегодня не в форме школы», — сказал Лин, внимательно оглядывая специалиста в футболке, брюках и кроссовках, а жаль. В том сине-белом трико и плаще ты выглядел так сексуально, протянула Ли, невинно хлопая густыми длинными ресницами. Тимми вновь смутился, замешкался, пряча глаза. Агне столкнула в бок подругу, недовольно хмурясь. Лин весело оскалилась, и Агн только устало вздохнула. «Так, хорошо», — сказал Скай, обращаясь к нам, «а теперь все на борт». Он на чем-то переговорил с Тимми, а теперь специалист отправился на корабль, скрылся где-то внутри, и через некоторое время появился уже на Виндрайдере. Я жадно впилась взглядом в этот транспорт учеников Красного Фонтана. Расцветка такая же, как у корабля, обтекаемый и очень похож на земной мотоцикл, но левитирующий, как и автобус. И вообще учеба в Красном Фонтане – сплошное удовольствие. Они почти всегда тренируются, сражаются на физическом оружии и в рукопашную, седлают драконов, учатся управлять межгалактическими кораблями, ездят на виндрайдерах, а они наверняка могут развить просто невероятную скорость. Почему я не поступила в Красный Фонтан, а в Облачную Башню? Черт, как бы я хотела совмещать учебу и там, на Земле некоторые учатся сразу в двух высших учебных заведениях сразу, а здесь, наверное, так нельзя. Тимми, а ты? Произнесла Агнес. Тимми надел шлем и повернулся к нам, поднял защитное стекло и сказал, кораблем будет управлять Скай, он был лучшим специалистом Красного Фонтана, сказал Тимми, а мне нужно возвращаться в школу, удачного отдыха. Тимми задвинул стекло, помахал нам рукой в перчатке. Виндрайдер взревел так, что в ушах зазвенело, и, сорвавшись с места, молнией умчался по дороге в сторону Красного Фонтана, подняв облако пыли. Откашлившись, мы наконец вновь увидели корабль перед собой. Скай уже не было, он зашел внутрь, и мы поднялись на борт. Здорово будет вновь полетать на таком транспорте, восхитилась Агнес, проведя рукой по краю панели управления, огибающей все большое помещение корабля. Разные кнопочки с непонятными мне символами поочередно мигали, похоже, двигатель корабля был заведен все это время. Агнес села, и рядом, придвинув стул, который, оказывается, можно передвигать, примостилась Ли. Брендон расположился в самом углу корабля, поставив сумку на пол, и откинулся на спинку, закрывая глаза. Скай же был на главном месте, в центре и уже что-то нажимал на панели управления, слышится характерное пиканье. Я с интересом подошла ближе и понаблюдала за его действиями. Движения уверенные, у меня не возникает сомнений, что он действительно был лучшим учеником Красного Фонтана. А управлять кораблем – это сложно? Вопрос вырвался совершенно неосознанно. Я хотела заговорить, но не знала, с чего начать. Скай помотал головой, продолжая внимательно что-то набирать на больших широких кнопках, несколько раз нажимая на одни и те же. Нет, поначалу, скорее, больше боишься и нервничаешь, чем не умеешь управлять. Скай оглядел помещение корабля и нажал на одну из дальних кнопок. Дверь закрылась, а после вновь быстро скользнула изящными пальцами по табло. Шум мотора стал немного громче. Похоже, мы начинаем подниматься. К тому же, в отличие от большинства виндрайдеров, такими кораблями можно управлять с помощью магии. Скай поднял на меня взгляд и улыбнулся. Только некоторые виды виндрайдеров выпускаются для тех, кто имеет магические способности, но их Красный Фонтан не закупает. Специалисты не обладают магией, а те, кто имеет волшебный дар, идут не в школу героев, а в Академии магии. Правда, они далеко отсюда. Благо мужчинам теперь можно учиться в Облачной Башне. Ну, неправда, я бы с удовольствием пошла в Красный Фонтан, но туда вряд ли принимают девушек. А Скай скрывал свою магию, и по сравнению с обычными, волшебные виндрайдеры стоят очень дорого, сказал Скай, вновь возвращаясь к управлению кораблем. «Но почему ты не отправился в академию, а поступил в Красный Фонтан?» спросила я, присаживаясь на сиденье неподалеку. Скай, кажется, не слишком хотел отвечать на этот вопрос. Он нахмурился, сжал губы, но все равно сказал. Родители настояли. «О, я и не знала, что родители Ская не позволяют ему выбирать учебное заведение самому. Но ведь он уже взрослый. Почему так?» Вслух вопрос выразить я не успела, Скай уже ответил на него. «Я говорил им, что хочу поступить в немного иное место далеко от Магикса, но расстояние от моего дома до этой или другой планеты не имело значения. Мои родители важные люди в королевстве и им было необходимо, чтобы я попал в достойное знаменитое учебное заведение и был лучшим учеником», Скай говорит расстроенно. «Мне не стоило спрашивать, но очень хотелось узнать. Мне нравится учиться. В Красном Фонтане очень уютно, прекрасные преподаватели, отличный коллектив, невероятные дисциплины и практики. Там я получил множество знаний, которые пригодятся мне в жизни, особенно сейчас, в эти трудные времена, но... Скай вздохнул, сцепив зубы. «Но это не твое, да?» – завершила я, и Скай удивленно взглянул на меня. «Я верно поняла его мысли. Но твои родители не были против того, что ты перешел в Облачную башню. Ведь это школа для ведьм, у нее очень скверная популярность, отнюдь не светлая». Скай лукаво улыбнулся, сверкнул глазами, и я без слов поняла, каково было развитие событий. «Я им ничего не сказал», со смешком произнес Скай и вновь повернулся к панели управления. Корабль поднялся, Скай развернул его и направил в сторону Диких Земель. Как я поняла, это место находится на Магиксе, на планете, полностью пропитанной волшебством. Но почему-то этот кусочек данного мира лишен магии. Невероятная воля Творца. На самом деле я не был дома уже давно, говорит Скай то ли с грустью, то ли вовсе безразлично. Родители звонили мне, но я сменил мобильные все вещи, на которые могли поставить следящие заклинания, и стал свободным. На удивление, они не искали меня. «Это действительно поражает», — улыбнулся Скай. «Интересно, как долго мы будем лететь? Как скоро наша магия ослабеет настолько, что ею будет невозможно воспользоваться? Как скоро я частично вернусь в прошлое?» Из большого огибающего окна корабля видны лишь редкие пушистые облака и светло-голубой небосвод. «А с ними ничего не случилось?» — с опаской спросила я, припоминая недавние новости о королевствах. «Твой дом ведь на Ираклионе? Там сейчас вспыхивают мятежи и иногда довольно серьезные». Скай помотал головой, на его губах улыбка. «Я знаю, что они в порядке. Заклинание родственных душ. Его на нас наложил один сильный маг за большую плату». Скай скривил лицо, вздыхая. «Похоже, много денег пришлось отдать. Когда я был маленьким, мои родители так обо мне беспокоились, что мобильного, стражи и нянек им было недостаточно, и они решили попробовать это заклинание, и только после этого были уверены в моей безопасности. Правда, не думал, что оно до сих пор работает. Трудное заклинание, я читал о нем на досуге, но и эффект от него удивительный. Сейчас родители примерно знают, где находится их сын и в каком он состоянии, и то же самое известно Скаю о них. Обнаружение местоположения по такому заклинанию всегда с погрешностью, но чем сильнее связь, чем больше магии вкладывается в нее, тем точнее будет определение. Скорее всего, с точностью у заклинания Скай и его родителей не все хорошо. И его мама и папа, видя, что он на Магиксе, думают, что он до сих пор учится в Красном Фонтане. Каков хитрец, однако. Я откинулась на спинку стула и вдруг ощутила, как мою шею что-то легонько жжет. Я коснулась плеча, скользнула по коже, но ничего необычно не нащупала, а после обернулась к друзьям. Лин и Агнес о чем-то тихо разговаривали, иногда смеясь, листали журналы. Брендон разглядывал небесный пейзаж в огромном огне корабля, у него такой мечтательный и умиротворенный вид. Я повернулась еще немного и обнаружила причину этого жжения. Линер. Он сидел неподалеку, вальяжно закинув ногу на ногу, сложив руки на груди, и прожигал то меня, то Скай взглядом. И таким взглядом, что любой бы на нашем месте захотел прямо сейчас исчезнуть, но только больше не быть причиной злости властителя огненного дракона. Скай вовсе ничего не замечал или делал вид, что все в порядке, и продолжал управлять кораблем. После пары нажатий перед ним появилась небольшая модель нашего транспортного средства, он внимательно осматривал ее, передвигая, оглядывая корабль со всех сторон, а я плавно переместилась на сиденье рядом с Линером. Он, кажется, только усилил свою злость, прожигая спину Ская. Я легко коснулась его руки, он очень напряжен, и скользнула ладонями выше, на его плечи, массируя, стараясь расслабить. Получалось у меня не слишком хорошо, но спустя минуту пальцы стали двигаться легче, и это приносило удовольствие даже мне. Прикосновение к Линеру, уже наслаждение. Лин опустил руки и откинулся на спинку сиденья, полуприкрыв глаза, расслабляясь. Его губы тронула улыбка, а я придвинулась ближе, касаясь своим бедром его. Линер открыл глаза и коснулся моих запястий. Поднял мои руки и сплел пальцы, неотрывно глядя на меня. «О чем вы говорили?» — спросил Лин серьезно. «Сначала о корабле, потом я спросила Ская, почему он пошел именно в Красный Фонтан, а не сразу в магическую школу», — ответила я. Я могла бы пересказать весь разговор. Это все, что хотел знать Лин. Коснувшись моего подбородка, он приподнял голову, провел пальцем по губам. Я приоткрыла их, ощущая горячее дыхание, скользнувший в рот язык, и обвила руками шею Линера, прильнув к нему. Он прижал меня к себе с сильной жадностью, нетерпением, желанием. За сегодняшнее утро мы так и не закончили начатое, нас постоянно прерывали. Но и сейчас не получится, мы вряд ли останемся наедине во время отдыха. Лин медленно с неохотой оторвался от моих губ. Он замер и вновь потянулся за поцелуем, и наши губы вновь слились. Нет, я не в состоянии держаться, когда он рядом. Я не просто хочу его видеть и чувствовать, прикасаться к нему, слышать его прекрасный голос. Я хочу его всего, без остатка. Кстати, Лин, Агнес, вдруг Бренда накликнул девочек, вы ранее встречались с тем специалистом, Тимми, да, мы вздрогнули и тут же разорвали поцелуй, и только после я поняла, что нас было не видно. Два сиденья расположены близко друг к другу, ни Брендон, ни девочки не могли бы нас заметить со своих мест. Я решила подключиться к разговору, раз объятия и поцелуй были прерваны. Хочется послушать, о чем будут вести беседу. И Лин тоже обратил внимание. Агнес кротко улыбнулась, взглянув на профессора, и, похоже, хотела все рассказать, но Лин как не вовремя прервала ее, когда подруга еще не успела произнести ни слова, и, отложив журнал, быстро застрекотала, словно певчая птичка, наслаждающаяся утренними лучами солнца. Да, мы тогда отправлялись в подземелье, чтобы спасти профессора Линера из лап Даркера. А когда вернулись из замка теней в долину, Скай позвал на помощь своего друга Тимми, и он нам здорово помог добраться до облачной башни. Воскликнула переполненная счастьем Лин, с огромной улыбкой рассказывая профессору большую и опасную историю в нескольких фразах. А Агнес поникла, словно цветок без влаги. «Мне чертовски не хочется, чтобы она завяла на моменте своего цветения, я хочу помочь ей стать прекрасной розой. Впрочем, я знаю, как все уладить». Вдобавок Лин рассказала Брендону то, о чем я бы предпочла ни с кем не делиться. «Полагаю, и Линер, и Агнес, и Скай думают так же». Я украдкой взглянула на Брендона, он удивлен услышанному. Если взглянуть со стороны, рассказ ли вовсе походит на шутку, плод разыгравшегося воображения ведьмы, а на самом деле, это все правда, до последнего слова. «Значит, вот где вы пропадали, профессор Линер», произнес слегка взволнованно Брендон, взглянув на повернувшегося Лина. Линер кивнул. «Оказывается, эти сиденья еще и крутятся, и я повернулась к подругам и профессору, и вы прошли через множество подземелий, справились с подземными монстрами, что обитают в долине, скрываясь от солнечного света, и сражались с Даркером», спросил Брендон с некой долей восхищения, перебирая все рассказанное Лин. «На самом деле, с Даркером мы не встречались», ответила я ровно, «но проблем было много. Я рада, что мы вообще живыми выбрались», подавленно произнесла я, кидая недовольные взгляды на Лин, которая, похоже, вообще не замечает этого. «Но зачем Даркер захватил вас, профессор Линер?» По лицу Лина вижу, что отвечать он не желает. Впрочем, как и мне, он так и не рассказал причины, по которой Даркер схватил его и держал в плену без сил. Ему явно была нужна не только энергия властителя огненного дракона, но и какой-то секрет, который Линер не очень-то хотел рассказывать. Поэтому темный феникс оставил своему пленнику подарок, глубокую рану от острых стальных когтей. Возможно, это что-то, связанное с прошлым Валтора, когда он не по своей воле подчинялся Даркеру со своими матушками. Может, тогда что-то произошло, и темный феникс держит обиду на Валтора, или некий долг остался невыплаченным. «Этого я не знаю», — серьезно произнес Линер. Брендон не успел ничего сказать, а может и вовсе не хотел, как Лин вновь пробормотала, но уже грустно, не наигранно. «Тогда с нами был Эллин», — выдохнула Ли. А Агнес, сидящая рядом, заинтересованно и смущенно поглядывала на Брендона, который, наверное, и не подозревает о ее чувствах. «Интересно, где он сейчас?» Лин с надеждой взглянула на меня. «А, да, для нее Эллин все еще мой брат, а Агнес и Скай уже знают о его истинной сущности дракона. И я очень надеюсь, что сейчас они не расскажут об этом. И Брендон понятия не имеет, кто этот Эллин. А ведь ему так понравилось просматривать мою душу. А он, у него сейчас работа, ведь будний день, у него сменный график, но всю эту неделю он с утра до вечера работает», — развела руками я, с сожалением взглянув на подругу. «Я бы тоже очень хотела, чтобы он отправился с нами». Лин вздохнула и встряхнула головой, и, взбодрившись, спросила, «А кем он работает? Где живет?» В ее глазах искрится интерес, но не такой буйный, как пару минут назад. Она влюблена в Эллина. В своей обители проснулся Эллин. Вздрогнул и поднял голову, внимательно глядя на Лиен. В его глазах печаль разлуки. Он очень хочет увидеться с ней. Я чувствую его эмоции. Они знакомы мне. Я испытывала их, когда только влюблялась в Линера, когда не могла и думать о том, что имею право на романтические отношения с мужчиной, когда не представляла себя рядом с Лином, когда думала, что ученица с учителем не должны испытывать друг к другу такие чувства. «Эллин, ваш друг?» – спросил Брендон, его голос прорвался сквозь мои размышления. «Он брат Блум», – ответила Ли необычно спокойно, – «и прекрасный человек, очень сильный и мужественный, храбрый и заботливый мужчина», – она легко улыбалась, рассказывая об Эллине, а я вздохнула, почти забыв о вопросах Лин, что она задавала мне. «Почему бы тебе не выйти к ней?» – произнесла я, заговорив с Эллином. Он вздрогнул вновь и положил голову на лапы, хмурясь. «Ты же знаешь, я не могу». Его голос он очень грустный. Но сказать что-то еще Эллин мне попросту не дал, своим серьезным взглядом пронзил меня, затыкая, и положил голову на лапы, вновь прикрывая глаза. Он фыркнул дымом, расслабился и вновь задремал. А я чувствовала, что должна была как-нибудь помочь Эллину и Лиен встретиться. Если бы они общались, просто общались как влюбленные, но не переходили черту, не предавались страстным утехам, ведь именно это запрещено драконами. Нет, как сказал Линер, запрещено проявлять чувство любви к человеческому существу, ответит Эллин серьезно, не поднимая век. Нирна рассказал мне, какова была участь многих драконов, из хозяев и людей, которые нарушали этот закон. И я не желаю, чтобы с тобой и Лиен случилось подобное. И пока наши отношения только начались, я попытаюсь их прервать. Если пойти дальше, расставаться будет намного труднее. Эллин прав. Сейчас я с Линером вряд ли смогу вот так просто расстаться или не общаться некоторое время. Хотя жить по отдельности я все же хочу, как бы уютно у Лина не было. Мне все больше кажется, что я сажусь на его шею, а мои просьбы превращаются в задания и приказы. Толку от меня никакого, я только лишнее место на кровати занимаю, на меня нужно готовить лишнюю порцию еды, да и на мои волосы много уходит шампуня. И я часто заставляю Линера волноваться. Вот так поразмыслив, я поняла, насколько ужасной являюсь, и глубоко вздохнула. Но если Линер хочет видеть меня рядом, то я совсем не против. А пока мне нужно совершенствоваться не только в магии, а после всей этой заварушки, когда выдастся больше свободного времени, найти работу и заняться учебой. Блум, протянула Ли, напоминая мне о вопросах. Я встрепенулась и ответила, а у него какая-то серьезная работа, он на этой неделе очень занят. А где сейчас живет, точно сказать не могу. В Магиксе, но он часто меняет место жительства, снимает. Мы не так близко общаемся, он только иногда меня навещает, ответила я, придумывая историю о жизни Эллина на ходу. Агнес и Скай молчали. Я знала, что они поймут и не будут рассказывать об истинной сущности Эллина. Лиен задумчиво опустила голову. Я ждала еще вопросов, но вопрос я получила не от Ли, а от Брендона. Домино было уничтожено тремя древними ведьмами 17 лет назад, задумался профессор. Мне было тогда 8. Я помню тот год, когда родилась младшая принцесса. Брендон взглянул на меня, знаю принцессу Дафну, пусть и не лично, но чтобы у короля и королевы Домино были сыновья. Профессор задал то, что я боялась услышать больше всего. И зачем мы только завели об Эллине разговор? Почему я не перевела тему сразу после ответа? Черт, я натянула улыбнулась. Нужно было срочно что-то ответить, времени на лучшую историю у меня не было. Поэтому сказала первое, что пришло в голову. Он мой двоюродный брат, старше меня, и в то время жил на другой планете. Я вышла из этой неловкой ситуации относительно сухой. Я начала молиться, чтобы профессор не знал о других линиях моего семейного древа, о которых не знаю даже я, член королевой семьи Домино. Если бы я в точности запомнила свое семейное дерево, которое показывал мне профессор Авалон, надо было его зарисовать. Ох, а я ведь действительно принцесса. У меня не получается воспринимать это всерьез. Знание о своем титуле пришло в мою память с картинами разрушительного прошлого, но опустилось в приоритетах. Впрочем, это не так уж и важно. «Понятно», – произнес Брендон. В его голосе ни капли подозрения, но есть смятение. Я не понимаю его мотивов. Возможно, у него профессиональный интерес. Тайная рано или поздно становится явью. Через некоторое время молчания и приятной тишины профессор, прикрыв глаза, решил отдохнуть. Лин и Агнес продолжили листать журналы. Агн поглядывала на Брендона. Под конец перелета девочки тоже решили подремать. А я прильнула к Линеру, обнимая его, счастливо улыбаясь, и часто ворочалась. И я поддалась легкому сну, ощущая тепло Лина, то, как заботливо он прижимает меня к себе. И мне очень хочется, чтобы этот полет продлился как можно дольше. Глава 65. Поход по магазинам от Куистиса. Прошел неизвестный мне промежуток времени, казавшийся коротким и одновременно длинным из-за ласковой дремы, нежно касающейся моего сознания, как Линер обнимает меня, играясь с волосами, перебирая пальцами. Когда вдруг в тишине корабля, где только тихий шум мотора создавал волшебную атмосферу тепла и уюта, раздалось тревожное пищание. Я приподняла голову, с неохотой отстранилась от Линера, который тоже был заинтересован происходящим и приоткрыл глаза, сонно оглядывая корабль. Я поднялась и подошла к Скаю. Что такое? Что-то случилось. Я не знала, что это за оповещение неприятным пищанием, но кажется, это что-то важное, раз оно так внезапно появилось. И на лице Ская легкое недоумение. Я оглядела виртуальную модель корабля перед ним. Что-то странное на табло мигало красной точкой. Сенсоры улавливают еще один корабль прямо перед нами. Я потянулась и выглянула в окно. Так мы уже в диких землях. Как раз пролетаем над холмами с необычными животными. А вокруг далеко простилаются густые джунгли, освещенные ярким солнцем. Они на самом деле не выглядят такими уж и страшными. На тронутой легким ветерком глади воды озера неподалеку переливается золотистый свет, создавая блестящую дорожку. Но мы над дикими землями, тут не должно ничего быть, озадаченно выдохнул Скай, оглядывая табло. Возможно, оно вовсе сломалось. Я подняла руку, взглянула на свою ладонь. Сейчас мы уже в диких землях, значит, я не могу воспользоваться своей силой. Если бы я знала, каким образом здесь блокируется магия, то все бы поняла. Возможно, эту блокировку можно как-то обойти. А как сейчас себя чувствует Эллин? Легкий упадок сил? Правда, я изменений не ощущаю. Однако видеть его внутренним зрением становится все труднее. Связь слабеет, взор подернулся дымкой. Я вновь повернулась к окну и воскликнула от испуга. Это же динозавр. Птеродактиль. Тот, что умеет летать. И он летит прямо на нас. Распахнул свою огромную пасть. Мелькнувшие белоснежные зубы совсем меня не обрадовали. Он пытался прогнать нас со своего пути, или наоборот пробить стекло, ворваться внутрь корабля и сожрать нас. Если бы не Скай, который тут же среагировал и нырнул кораблем вниз, он бы врезался в нас, но тряхнуло знатно. Кажется, вовсе перевернуло кувырком, но на потолке мы не оказались. В глазах все закружилось, я сильно ударилась бедром о сиденье Ская, не удержалась на ногах от сильного рывка корабля и прокатилась по полу чуть ли не до самой двери, и боялась открыть глаза, когда корабль вновь выровнялся. «Скай, что это было?» — воскликнула Ли, и я разжала веки. Передо мной опустился Линер и помог подняться. Я оскалилась, чертовски больно ушиблась, а без магии не залечить. «Спасибо», — выдохнула я, мотнув головой, приходя в себя. Агнес тоже была не в лучшей форме после произошедшего и сидела на полу. Лин злилась на Ская, дрожащими руками держась за спинку сиденья. К ним подошел Брендон и предложил свою помощь, помог Агнес подняться. Похоже, она тоже ушиблась, немного прихрамывала. Оставшейся энергией профессор наложил холодный компресс на коленку Агн, она расслабленно выдохнула и слегка смущенно улыбнулась Брендону, сжимая большую мужскую ладонь своими ладошками. «Мы пережили небольшую опасность, но благодаря этому у Агнес есть шанс поговорить с Брендоном. Возможно, нам и не придется притворять в жизнь наш план и у них все получится. Эх, вот бы и мне холода на свое раненое бедро. Но кто ж подумает об этом, Линер может только хорошенько прогреть, но не охладить». Я устало вздохнула и уткнулась в грудь Лина. «Ты в порядке?» – спросил он, приобнимая меня, подвел к высокому сиденью и помог забраться на него. Я со скалом потерла ноющее бедро. «Как же неприятно!» «Да», – пробормотала я. «Кажется, синяк будет большой. Впрочем, на следы от ушибов мне все равно. Главное, если боль будет и дальше скользить по моей ноге, словно сжимающая нервы змейка, никакого отдыха точно не получится. Особенно если помнить, что сейчас мы направляемся за покупками на долгий шопинг. На ногах». Лин оттянул мою руку и слегка коснулся своими пальцами ушибленного места. Я наблюдала, как от его ладони исходит легкий светло-золотистый свет, энергия, и боль медленно уходит. кажется. Я сейчас внимательно присмотрелась к душе Брендона, Агнес и Лиен, их сила медленно утекает. Так действует сущность диких земель на магию. И Уская то же самое, его солнце уже не излучает такого яркого слепящего мое духовное зрение света, медленно тускнеет. Алинир, его сила такая же, как прежде, запас энергии не уменьшается. Неужели он не подчиняется законам диких земель? Это способность Валтора, Лин невероятный. Спасибо. Я расслабленно откинулась на спинку сиденья. Ласковое родное тепло распространяется от бедра по всему телу. Это тепло Линера. Лин завершил исцеление и окинул меня удовлетворенным взглядом. Пожалуйста, он оставил легкий поцелуй на щеке и вновь обнял, притягивая к себе. Но мы уже прибыли, поэтому пора подняться, взбодриться и отправляться на активный отдых. Почему бы иногда не перемежать спокойствие в объятиях Линера с веселым времяпрепровождением с друзьями? «Все в порядке?» – спросил Скай громко и оглядел нас. Мы бодро закивали. «Приготовьтесь к посадке!» – радостно произнес Скай, и корабль, пролетев его немного, начал снижаться. И мы быстро и аккуратно приземлились на специальную площадку. Скай вправду превосходно управляет кораблем. А когда вышли, спустились на улицу города, тут же увидели многочисленные магазины. Кажется, тут только бутики и кафе. Необычное оформление дорог и зданий в неком древнем стиле, все будто бы деревянное, а одежды жителей, которые выглядят так же, как и люди в городе Магикс, состоят из теплых плотных тканей, меха, украшения из перьев. Это необычно, хотя оттенки одеяний очень символичны самому городу. «О, да, я дождалась!» – восклицала возбужденная Лин, следуя впереди нас, размахивая руками. «Шопинг! Я так давно не обновляла свой гардероб, что там уже змеи-крысы завелись. Я поморщилась. Эти отвратительные существа в одежде. Ужас. И пусть ли говорит это образно». Лин поспешила вперед и юркнула в одну из улиц, а мы шли, гуляя, разглядывая необычный город. На нас многие смотрели с интересом, осматривали с головы до ног. И особенно под внимание дам города от Куистиса попадала наша одежда. Я слышала, они упомянули Спиллу Маккартни, а то есть мой вроде бы простой, а на самом деле чертовски дорогой наряд. А еще других, скорее всего, модельеров, наверное, одежды Агнес или наших прекрасных мужчин. Кстати об этом, Линер, Брендон и Скай просто купались в лучах восхищения. Дамы их облобызали сияющими взглядами, манящими взмахами длинных пышных ресниц и видами на объемы больших груди с немаленьким декольте. Особенно завлекающая моего Линера даже замедлилась и лукаво прищурилась, улыбаясь одними уголками губ. Я не выдержала и схватила Лина за руку, притягивая к себе, зло скались на наивную дамочку. Она удивленно расширила свои и так большие темные глаза, удивленно хлопала ресницами, а после, вздернув носик, последовала дальше. А я вспомнила, что сейчас без своей силы огня, которая нагоняет ужас на многих поглощающей аурой, не смогу отгонять всех восхищенных женщин. И чего они так липнут к Линеру, Икскаю с Брендоном? Неужели в этом городе никогда не было красивых мужчин, жителей от Куистиса? Его мужская половина внешне довольно неплоха. Мимо нас проходят мужчины и парни в необычных одеждах рыжих и белых оттенков, с поясами из перьев, с бусами из перьев, с браслетами из перьев, с перьями на широкополых шляпах. Линер приобнял меня и шепнул, касаясь губами уха: «Не волнуйся, я люблю только тебя, другие женщины меня не интересуют». Я попыталась подавить улыбку, но это было очень тяжело, и счастье могли дело улицу. Мой взгляд упал на проходящего мимо мужчину. Он остановился, снял свою шляпу, взмахнув длинными пышными перьями золотого оттенка, его украшения с драгоценными камнями звякнули, переливаясь на солнце, и совершил элегантный поклон, а после поднял на меня взгляд, легко улыбаясь. Я с удивлением медленно кивнула, то есть он поклонился только мне, в приветствии. Мы прошли мимо, я оглянулась. Мужчина глядел мне вслед с приятной улыбкой и добрым заинтересованным взглядом, а после надел шляпу, оправил пологи своего очень красивого и отличающегося от одежды других одеяния с золотой отделкой и украшениями из золотых перьев и направился дальше. «Если я не ошибаюсь», – задумчиво произнес Брендон, тоже взглянув на мужчину. Я уставилась на профессора во все глаза. «Это глава этого города, принц королевства от Куистиса, Лирандин. Оно расположено недалеко и имеет во владениях довольно небольшие земли. И эта территория, дикие земли, вроде бы как раз принадлежит им». Брендон взглянул на ошарашенную меня. В новостях недавно сообщалось, что он сейчас как раз ищет себе супругу, Улыбка на губах профессора меня совсем не обрадовала. Я вновь оглянулась, но принца уже не увидела. Похоже, он повернул на одну из небольших улиц между аккуратно высаженными кустарниками. И снова повернулась к профессору, и вперила взгляд в выложенную мелкими плитками дорогу, не отпуская руки Линера, которая вдруг сильно сжалась почти до боли. Краем глаза я заметила, как Лин и Скай послали любвеобильные взгляды в сторону принца Лирандина, буквально прожигая взорами живую стену из кустарников. Линер сильнее прижал меня к себе. Я очень надеюсь, что этот поклон и улыбка были знаком вежливости, и его высочество поприветствовал нас, как гостей, в своем городе. Что он на самом деле смотрел не только на меня, хотя я и чувствовала внимательный взор черных глаз на себе. Мы добрались до большого торгового центра, куда и устремилась нетерпеливая возбужденная в предвкушении грандиозных покупок Лин. А сколько нашим мужчинам придется ждать нас из примерочных, разглядывать все наряды, высказывать мнение о каждом. Хотя может ли Ягн по-другому шопингом занимаются, я не буду особо заглядываться на красивые вещички. Однако Линер с удовольствием проводил время в бутике в Магиксе, когда меня переодевали в десяток, а то и больше различных одежд. Здесь не только бутики с одеждой, обувью и аксессуарами. Здесь есть и продуктовый, похоже, довольно большой магазин. И мне чертовски захотелось прогулять по нему. Да, я ничего купить не смогу, но просто посмотреть на различные товары уже интересно. На земле я не часто заходила в магазины, и мне очень хочется узнать, что продают в магическом измерении. К тому же Линша говорила, что мы отправляемся не только за одеждой, но и за продуктами. Ну и конечно же сначала мы пошли по бутикам. Что было просто превосходно, так это то, что наш перелет случился в идеальное время. Если в облачной башне сейчас около часа дня, то здесь начало 10 утра. Мы прямо во времени переместились, и у нас есть шанс погулять по магазинам, перекусить, а после отправиться. А куда мы после штурма торговых центров отправимся? И во сколько тут солнце садится? Лин потянула нас к лифту на второй этаж. Помимо нас в огромном здании с множеством магазинов было не так много людей, нам встречались такие же туристы, как и мы, и жители этого города. Мы гуляли по торговому центру, каблуки Агнес и Лин стучали по гладкому плиточному полу сероватого оттенка, небольшие лампы в палатке ярко освещали все вокруг, а тихая музыка создавала приятную атмосферу. Мы заглядывали в различные бутики, Ли пристраивалась у витрин, разглядывая наряды не такой уж и большой цены, какую я видела в Магиксе, но не удовлетворившись, проходила мимо, и вновь остановилась у одного из бутиков с другими нарядами. «Примеришь, мне кажется, это платье будет великолепно на тебе смотреться», произнесла Агнес, указывая на роскошное длинное платье в пол с высоким разрезом. А оттенок его повторяет цвет только что выпавшего снега, нашитые россыпью мелкие кристаллы красиво блестят на яркой подсветке витрины, словно крупинки снега на солнце, подобно сахару. Очень красиво. Правда, я думаю, такое платье отлично подойдет Линше. Если ты так считаешь, Ли широко улыбнулась и взяла Агн за руку. Тогда идем. И нырнула в бутик, потянув за собой подругу. Агнес была совсем не против. Брендон пока что присматривался к магазинам, не выражал интереса, а Скай подошел к витрине другого магазина, разглядывая оценивающим взглядом элегантный блестящий белый деловой костюм. Я думаю, он отлично ему подойдет. Я вздохнула и огляделась. И Лин пропал, но я быстро нашла его у одного из магазинов. Линера привлекла витрина с лучшими товарами бутика, новинками, и он внимательно оглядывал некую вещь. И я, пристроившись рядом, присмотрелась. И это магазин нижнего белья, да еще какого. На манекене одеты лифчик и трусики легкого морского оттенка с кружевами. Рядом на еще одном ярко-желтого, золотого цвета кружевное нижнее белье, сверху легкий пеньюар более светлого тона с рюшами. Лин, протянула я, глядя на его заинтересованное лицо. Что сказать, я не знала. Но зачем ему женское нижнее белье? Идем, лукаво улыбнулся Линер и, взяв меня за руку, направился в бутик. Понятно, для чего ему оно. Для меня. Мне правда нужен хотя бы один комплект простого нижнего белья, в красивом бутике с кружевным рисунком на стенах и названием, вырезанным в форме кружева. Были такие, но Линер решительно прошел дальше и тянул меня за собой. Подошел к милой девушке за столиком, а я продолжал оглядывать самые разные кружева и рюши изысканного нижнего белья. «Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь?» — с улыбкой спросила девушка, оглядывая Лина и меня. «Да, не могли бы вы принести комплект нижнего белья с витрины золотого цвета для этой девушки?» – произнес Лин, указывая на меня, и работница магазина с улыбкой кивнула и скрылась за небольшой дверью, завешенной плотной вышитой тканью. «Линер», я толкнула в бок Лина, зло сверкнув глазами. Он никак не отреагировал, с предвкушением улыбаясь. «Зачем этот пеньюар? И опять кружево? Потому что я хочу видеть тебя в этом каждую ночь, каждое утро за завтраком и каждый вечер за ужином». Рыжие глаза впились в меня довольным взглядом. Я вздохнула. «Я не против носить такое, чтобы радовать Линера. Только вот интересно, будет ли он просто наслаждаться видом этого наверняка очень дорогого одеяния или поспешит снять его с меня, чтобы получить удовольствие от моего обнаженного вида?» Девушка отдала мне небольшую бархатную коробочку, больше похожую на шкатулку, и провела в примерочную. Линер тенью скользнул за нами и устроился на диванчике у небольшого стола. Я быстро переоделась и оглядела себя в зеркале в кабинке примерочной. Смотрится действительно превосходно, будто для меня сшито. Я расправила все кружево, украшения, провела пальцами по маленьким почти незаметным камешкам на лентах, обвивающих под грудью. Они не мешают, только делают одеяние еще более дорогим и изящным. А на свету ярких ламп переливается россыпь мелких стразов на кружевах пеньюара. Я полюбовалась собой, даже настроение поднялось, но выходить к Лину в таком чертовски не хочется. Я жутко смущаюсь. Да, я хожу при нем в коротенькой тонкой сорочке, но она непрозрачная и с небольшим количеством кружев. И сколько раз Линер видел меня обнаженной, но я все равно. «Блум, ты переоделась?» — протянул Линер. Красная бархатная занавесь слегка дернулась. Я испуганно вздрогнула и сжала края пеньюара, задержав дыхание. Но после как можно тише и спокойнее выдохнула, стараясь расслабиться. «Пока нет, подожди немного», — ровно ответила я и услышала шаги. Лин вернулся на диван, я немного потопталась босиком на мягком пушистом ковре такого нежного розового оттенка, глубоко вздохнула и коснулась занавеси. «Все равно в магазине кроме нас никого нет, меня увидит только Линер и, возможно, та девушка, работающая здесь. Все в порядке». Я отодвинула занавеси и сделала несколько шагов к диванам. Линер, расслабленно откинувшись на спинку, внимательно скользил взглядом по мне. Его глаза заблестели, стоило ему увидеть меня, губы приоткрылись в улыбке. Таким я вижу его только ночью в постели. Такой наряд его возбуждает. «Ну как тебе?» Я уже навострила уши, желая услышать что-нибудь страстное, элегантное, с ноткой предвкушения, как всегда говорит Линер, но вдруг по примерочной пронеслось восхищенное восклицание. И это был не Лин, он шокированно расширил глаза и повернулся в сторону дверей. Я в ужасе замерла, шея стала каменной. Я с трудом повернула ее на до дрожи знакомый голос. «Это же комплект с витрины, Ритиана Элейна, блеск, шик, красота!» — сиял Лин, сжимая в руках бархатную коробочку, но синего цвета. «Похоже, она тоже что-то собирается примерить, а сейчас, Блум, ты просто божественна в нем, просто невероятно!» В приоткрытую дверь прошмыгнула Агнес. Похоже, хотела спросить что-то у подруги, скорее всего, почему она так раскричалась, но когда заметила меня, тоже замерла, немного смущенно хлопая длинными ресницами. Я, кажется, сначала покраснела, подобно помидору, а после побледнела, криво улыбаясь, и все тело покрылось мурашками ужаса. Такого стыда я еще не испытывала никогда, никогда. Теперь я понимаю, что значит хотеть под землю провалиться. Почему я вышла именно сейчас? Почему Лин заглянула в примерочную именно в этот момент? Я тут же прошмыгнула в кабинку, несколько раз проверяя, чтобы занавесь полностью закрыла любые щелочки, и рухнула на небольшой стул. Черт, черт, нет. Почему это произошло? Я теперь не смогу показаться Лин и Агнес на глаза. За занавесью послышалась возня, недовольные разговоры. Похоже, Лин решил высказать свои 5 золотых по поводу реакции Ли, которая привела меня в крайний стыд. А я не смогу выйти отсюда. Однако, похоже, кое-кто все же сможет. Мои мысли перебили громкие крики Ли и возмущение неких мужчин. Я не удержалась и выглянула с небольшую щелку между перегородкой и занавесью. И увидела, как из примерочной, а после и из самого магазина Ли, Линера и заодно Агнес, выводят сильные большие мужчины в длинных постельных костюмах, состоящих из брюк и свободных туник. В их волосах по несколько синих перьев, а на одежде ими выложен некий значок. Недолго думая, я поняла, что это охрана. Похоже, крики и ссоры в примерочной взволновали работницу магазина, и она решила не рисковать имуществом, ведь тут могли и драку начать. Алина и Линер умело выдворили из бутика, дверь примерочной закрылась и вновь стало тихо. Однако совсем скоро на пороге появилась немного взволнованная работница и, заметив меня, подошла ближе. «К сожалению, вашего возлюбленного и некоторых других посетителей магазина пришлось проводить до дверей, потому что между ними произошла ссора и была вероятность начала драки», — говорила девушка, успокаивающе улыбаясь. «А вы уже закончили, определились?» Я замешкалась и помотала головой. «Хорошо, не волнуйтесь, не надо спешить. Когда закончите, позовите меня», — девушка указала на небольшую кнопочку на перегородке между кабинок. «Если захотите еще что-нибудь примерить, или возвращайтесь в зал». Я кивнула, пробормотала тихое «спасибо», и девушка ушла. «И что мне теперь делать? Мне так понравился этот комплект, но придется его оставить. Денег на покупку у меня нет, а Линера сюда уже не пустит». Я вздохнула. «Ну зачем он полез выяснять отношения? Лучше бы спокойно присмирил восхищающуюся Ли и подождал меня. Разжег желание и теперь заставляет в шаге от желаемого отказываться». Я еще немного полюбовалась на этот прекрасный пеньюар, на то, как я здорово в нем выгляжу, и, вздохнув, принялась переодеваться. Аккуратно сложила дорогие и невероятно красивые вещи в коробочку, оправила свою одежду и, удостоверившись, что выгляжу вполне хорошо, вышла. И уже в зале заметила недовольного Линера у входа в бутик, который просто яростно прожигал взглядом непоколебимых охранников. Представляю, что бы сейчас было бы с этими мужчинами, если бы тут работала магия. Они бы уже превратились в мясо на гриле. А зная любовь Линера к готовке и страшные извращения Валтора, это было бы поистине необыкновенное ресторанное блюдо, которое можно было скормить монстрикам Даркера. А то он их не кормит, они вечно такие голодные. Лин заметил меня и вновь сделал шаг к магазину. Но охранники остановили его, держа за руки. Лин раскалился и дернул, возвращаясь на исходное положение. И тут же на него обрушились недовольные восклицания Лин. «Из-за вас я лишилась великолепного нижнего белья. Я такие трусики и лифчик себе присмотрела. Ненавижу». Экспрессивно злилась Лин, притоптывая ножкой. Я вздохнула и вернула работнице магазина коробочку. «Не подошло?» — спросила она. «Стоит посмотреть другой размер, или фасон не пришелся по вкусу?» «Нет, дело не в этом», — протянула я и взглянула на Линера. Он огорченно хмурился, сложив руки на груди, вперил взгляд в пол. Заметив, что я смотрю на него, Лин вновь рванулся в магазин, но его в очередной раз не пустили охранники. И похоже, мужчины с трудом сдерживали его, физическая сила Линера такая, что магия ему не нужна. «Пропустите его», — громко произнесла девушка. Я удивленно взглянула на нее и увидела добрую улыбку. Она поняла, в чем дело. Охранники покорно разжали руки, Линер зашел в магазин, отряхнул рубашку, натянул жакет, недовольно косясь на мужчин, и подошел ко мне. «Хочешь еще чего-нибудь?» Я, недолго думая, ответила. «Простое нижнее белье белого цвета». Девушка подобрала его быстро, я примерила несколько комплектов и выбрала один. И когда покупки были оплачены, а Линер извинился от лица всех за тот балаган, мы вышли из магазина и в компании все еще недовольной Лин, пытающуюся успокоить ее Агнес, удивленных происходящим Ская и Брендона, направились дальше по магазинам. «Блум», — проронил Лин, не глядя на меня, — «прости за случившееся. Ребята шли впереди и не слышали нашего разговора». Я недовольно покосилась на Линера. «Я и не была обижена или зла на тебя. И ты», — я с улыбкой вздохнула, — «как всегда сорвался. Когда волшебная энергия уходит, так тяжело понимать себя и свои чувства», — произнес Линер, хмурясь. «Я все эти 17 лет и до становления профессором Облачной башни всегда жил там, где волшебство было свободно. Странное ощущение, в душе сейчас словно пустота, с которой мне смириться пока не удается». И правда, магия начинает понемногу затихать в его душе, танец пламени дракона стихает, а моя сила почти исчезла еще с первым шагом на территорию диких земель. Я ощутила, как ладонь Лина сжимает мою, переплетает пальцы, и довольно улыбнулась. «Потратили мы времени много, как и сил, но энергия быстро восстанавливается, когда в веселой компании друзей устраиваешься за столиком в уютном кафе и заказываешь какой-нибудь вкусной питательной еды, что мы и сделали, посетив магазин со спортивной одеждой и экипировкой для различных видов спорта и походов, а после зайдя в бутик, пестрящий самыми разными купальниками и плавками, а также погуляв по большому магазину, где прикупили одежду, в которой будет хорошо гулять по джунглям. Все это нам пригодится для хорошего отдыха на диких землях. И все купленное нами поместилось в безразмерном рюкзаке, который подарила нам Линша. Я разглядывала меню кафе, в котором мы расположились. На самом деле мы уже все сделали заказ и теперь ждем. Примерно 20 минут, как сказал нам официант. Кстати, Ли, окликнула я, как-то белое платье из магазина напротив того, где продают нижнее белье, из которого тебя выгнали. Легонько кольнула я подругу за то, что она увидела меня в таком виде, в котором может видеть меня только Линер. Лин вообще, похоже, не обратила на это внимания, продолжая мечтать о своем. Плохое настроение словно ветром сдуло, после хорошего шопинга. Она сияла будто бриллиант с чертовски понравившегося мне кольца из ювелирного. В этот небольшой магазин мы ввалились всей компанией, пугая работницы, настораживая охранников восклицаниями «Какая прелесть!». Ли купила себе недорогое колечко. На золоте украшения на свету ламп кафе переливались небольшие топазы, камни, которые так подходят Лин. Голубой, цвет моря. А я старалась не подавать намека на то, что мне что-то понравилось. Хотя нравилось мне очень многое, особенно рубины и бриллианты. Они так прекрасно блестят в золоте, приковывают внимание. Я всегда хотела носить маленькие серьги, но цена, она не просто кусается или душит. Она берет нож и начинает медленно резать. Меня удивило, что Лин ничего не предложил мне купить. Может, такие вещи кажутся ему необязательными? Впрочем, я с ним согласна. Но как же хочется надеть те маленькие симпатичные гвоздики с рубином и бриллиантами. Я всегда мечтала о серьгах и жутко завидовала всем, кто имеет проколотые уши. Я купила его, счастливо произнесла Ли. Оно действительно великолепно на мне смотрится, Агн права, улыбнулась Лин подруге. Агнес ответила ей взаимной, но немного вялой улыбкой. Похоже, она устала. Я оглядела друзей, профессора Брендона и Линера. Мои силы, как и магия других, практически полностью растворилась из-за воздействия некой сущности диких земель. Я отдаленно чувствую Элина в своей душе, но не вижу, все заволокло туманом. Необычное ощущение. Однако Линер, его безграничная энергия только начала уменьшаться, рассеялась лишь треть силы и, похоже, Лин не чувствует себя уставшим. Он не пил зелье, и это его истинная сила, это его истинный запас энергии. Несмотря на то, сколько мы времени уже провели в диких землях, он до сих пор может колдовать. А Лин вообще потеряет свои силы за все время пребывания здесь, или он вправду умеет сопротивляться сущности диких земель? Я восхищаюсь Линером все больше и больше. Что такое? Удивленно спросил Лин. О, похоже, я слишком долго пристально смотрела на него и еще с таким выражением лица, будто Линер преобразился в божество. Я опустила голову, вперила взгляд в стол. «Нет, все нормально», – произнесла я. «Мне просто интересно, почему здесь не действует магия, как она блокируется?» – спросила я достаточно громко, чтобы услышали друзья. Линер задумался и хотел было начать говорить, но его перебил Брендон и тут же получил яростный взгляд в ответ от Лина. А он ненавидит, когда его перебивают, особенно Брендон, с которым он не в лучших отношениях.